Якименко начинает интригу. Заседание кончилось, публика разошлась. Я правлю свою стенограмму, Якименко сидит против и докуривает свою папироску. «Най номер», — говорит Якименко. Отрываю глаза от бумаги. В глазах Якименки насмешка и удовлетворение победителя. «Вы когда-нибудь такой, блядь, видали?» Ну, не думаю, что на этом поприще товарищу Шац удалось сделать большие обороты. Якименко смотрит на меня с усмешкой и с любопытством. «А скажите по совести, товарищ Солоневич, что это за новый оборот вы придумали?» «Какой оборот?» «Да вот с этим санитарным городком». «Простите, не понимаю вопроса». «Понимаете, что уж там, чего это вы все крутите, не из-за человеколюбия же?» «Позвольте, почему бы и нет?» Якименко скептически пожимает плечами. Соображение такого рода не по его департаменту. «Ой ли, а впрочем, дело ваше. Только знаете ли, если этот сангородок попадет в ГУЛАГу, и товарищ Шац будет приезжать вашего брата наставлять и инспектировать?» Это соображение приходило в голову и мне. «Ну что ж, придется Борису и товарища Шаца расхлебывать». «Пожалуй, придется. Впрочем, должен сказать честно, семейка-то у вас крепколобая». Я изумленно возрился на Якименку. Якименко смотрит на меня посмеивающимся взглядом. «На месте ГПУ выпер бы я вас всех к чертовой матери на все четыре стороны, а то накрутите вы здесь». «То есть как это так накрутим?» «Да вот так, накрутьте все. Впрочем, это пока моя личная точка зрения». «А вы ее сообщите ГПУ, пусть выпустят». «Не поверят, товарищ Иван Лукьянович», — сказал, усмехаясь Якименко, ткнул в пепельницу свой окурок и вышел из комнаты, прежде чем я успел сообразить подходящую реплику. Внизу на крылечке меня ждали Борис и Юра. «Ну?» — сказал я не без некоторого злорадства. «Как мне кажется, мы уже влипли, а?» «Для твоей паники нет никакого основания», — сказал Борис. «Никакой паники нет. А только эта самая мадемуазель Шац работы наладит, хлеба не даст, и будешь ты ее непосредственным подчиненным, так сказать, неземное наслаждение». «Неправильно. За нас теперь вся остальная публика». «А что она вся стоит, если твой городок будет по твоему же предложению подчинен непосредственно ГУЛАГу?» «Эта публика ее съест. Теперь у них такое положение. Или им ее съесть, или она их съест». На крыльцо вышел Якименко. «А, все три мушкетера по обыкновению в полном сборе». «Да, так сказать, прорабатываем результаты сегодняшнего заседания». «Я ведь вам говорил, что заседание будет занимательное». «По-видимому, товарищ Шац находится в состоянии некоторой...» «Да, именно в состоянии некоторой. Вот в этом некотором состоянии она, видимо, находится лет 50. Видимо, он уже 3 дня ходит, как очумелый». Тони Якименки небывалые до сих пор нотки интимности. Я не могу сообразить, к чему он клонит. «Во всяком случае», — говорит Борис, — «я со своим проектом попался, как говорится, как кур во щип». «Да, ваши опасения некоторых оснований не лишены. С такой стервой работать, конечно, невозможно. Кстати, Иван Лукьянович, вот вы завтра вашу стенограмму редактировать будете. Весьма существенно, чтобы эта фраза насчет вождей не была опущена. И вообще, постарайтесь, чтобы ваш протокол был сделан во всю меру ваших литературных дарований и, так сказать, в расчете на культурный уровень читательских масс. Ну, например, ГУЛАГа. А протокол подпишут все, кроме, разумеется, товарища Шац». Заметив в моем лице некоторые размышления, Якименко добавляет. «Можете не опасаться, я вас, кажется, до сих пор не подводил». тоне Якименки некоторая таинственность, и я снова задаю себе вопрос, знает ли он о бамовских списках или нет. Влезать в партийную склоку мне очень не хочется. Чтобы выиграть время для размышления, я задаю вопрос. А что, она действительно близко стоит к вождям? Стоит или лежит, не знаю. Разве в дореволюционное время? Знаете, во всяких там глубинах сибирских руд, на полном бесптичье и шац-соловушка. Впрочем, это вымирающая порода. «Ну так протокол будет, как полагается?» Протокол был сделан, как полагается. Его подписали все. И его не подписала товарищ Шац. На другой же день после этого заседания товарищ Шац сорвалась и уехала в Москву. Вслед за нею выехал в Москву и Якименко. Теория склоки. Мы шли домой молча и в весьма невеселом настроении. Становилось более или менее очевидным, что мы уже влипли в нехорошую историю. С проектом санитарного городка получается ерунда. Мы оказались, помимо всего прочего, запутанными в какую-то внутрипартийную игру. В интригах такого рода коммунисты могут и проигрывать, могут и выигрывать. Беспартийная же публика проигрывает более или менее наверняка. Каждая парт-ячейка, рассматриваемая, так сказать, с близкой дистанции, представляет собой этакое уютное общежитие змей, василисков и ехидн, из которых каждая норовит ужалить свою соседку в самое больное административно-партийное место. Я, в сущности, не очень ясно знаю, для чего все это делается, ибо выигрыш даже в случае победы так ничтожен, так нищий, так зыбок. Просто партийный портфель чуть-чуть потолще. Но большевистская спаянность действует только по адресу остального населения страны. Внутри ячеек все друг под друга подкапываются, подсиживают, выживают. На советском языке это называется партийной склокой. На уровне Сталина-Троцкого это декорируется идейными разногласиями. На уровне Якименко-Шац это ничем не декорируется. Просто склока как таковая в голом виде. Вот в такую склоку попали и мы, при всем этом, безо всякой возможности сохранить нейтралитет. Волей-неволей приходилось ставить свою ставку на Якименко. А какие, собственно, у Якименки шансы съесть товарища Шац? Шац в Москве, в центре, у себя дома. Она там свой человек, у нее там всякие свои ребята. И Кацы, и Пацы, и Ваньки, и Петьки. По существу, такие же корешки, как любая банда сельсоветских активистов, коллективно пропивающих госспиртовскую водку и кулацкую свинью и колхозные заготовки. Для этого центра все эти якименки, ведьманы и прочие только уездные держиморды, выскочки, пытающиеся всякими правдами и неправдами оттеснить их, старую гвардию, от призрака власти, от начальственных командировок по всему лицу земли русской, не брезгующие при этом решительно никакими средствами. Правда, насчет средств и старая гвардия тоже не брезгует. При данной комбинации обстоятельств средствами придется не побрезговать и мне. Что там не говорить, а литературная обработка фразы товарища Шац о близости к вождям к числу особо джентльменских приемов борьбы не принадлежит. Оно, конечно, с волками жить, по-волчьи выть, но только в советской России можно понять настоящую тоску по настоящему человеческому языку вместо волчьего воя, то голодного, то разбойного. Конечно, если у Якименки есть связи в Москве, а видно есть, иначе зачем ему туда ехать, то он с этим протоколом обратится не в ГУЛАГ и даже не в ГПУ, а в какую-нибудь совершенно незаметную извне партийную дыру. В составе этой партийной дыры будут сидеть Ваньки и Петьки, среди которых Якименко свой человек. Кто-то из Ванек вхож в Московский комитет партии, кто-то в контрольную партийную комиссию ЦКК, кто-то, допустим, имеет какой-то блат, например, у товарища землячки. Тогда через несколько дней в соответствующих инстанциях пойдут слухи. Товарищ Шац вела себя так-то и так-то, дискредитировала вождей. Вероятно, будет сказано, что занимавшаяся административными загибами товарищ Шац подкрепляла свои загибы ссылками на интимную близость с самим Сталином. Вообще, создастся атмосфера, в которой чуткий нос уловит, что кто-то влиятельный собирается товарища Шац съесть. Враги товарища Шац постараются эту атмосферу сгустить, нейтральные станут во враждебную позицию. Друзья, если не очень близкие, умоют лапки и отойдут в сторонку. Как бы и меня вместе с товарищем Шац не съели. Да, конечно, Якименко имеет крупные шансы на победу. Помимо всего прочего, он всегда спокоен, выдержан, и он, конечно, намного умнее товарища Шац. А сверх всего этого, товарищ Шац – представительница той старой гвардии ленинизма, которую снизу подмывают волны молодой сволочи, а сверху организационно ликвидирует Сталин, подбирая себе кадры бестрепетных твердой души прохвостов. Товарищ Шац — только жалкая, истрепанная в клочке тень былой героики коммунизма. Якименко — представитель молодой сволочи, властной и жадной. Более или менее толковая партийная дыра должна, конечно, понять, что при таких обстоятельствах умнее стать на сторону Якименки. Я не знал, да так и не узнал, какие деловые столкновения возникли между товарищем Шац и Якименкой до нашего пресловутого заседания. В сущности, это и не важно. Товарищ Шац всем своим существом, всем своим видом говорит Якименке: «Я вот всю свою жизнь отдала мировой революции, отдавай и ты!» Якименко отвечает: «Ну и дура, я буду отдавать чужие, а не свою». Шац говорит: «Я соратница самого Ленина». Якименко отвечает: «Твой Ленин давно подох, да и тебе пора». Ну и так далее. Из всей этой грызни между Шацами и Якименками можно при известной настроенности сделать такой вывод, что вот, дескать, товарищ Шац, кстати, и еврейка, это символ мировой революции. Товарищ Якименко — это молодая, возрождающаяся национальная Россия. Кстати, он русский, или точнее малорос. Что Шац строила ГУЛАГ в пользу мировой революции, а Якименко истребляет мужика в пользу национального возрождения. С теорией национального перерождения Стародубцева, Якименки, Ягоды, Кагановича и Сталина, русского малороса, латыша, еврея и грузина, я встретился только здесь, в эмиграции. В России такая идея в голову не приходила. Но, конечно, вопрос о том, что будут делать Якименки, добравшись до власти, вставал перед всеми нами в том аспекте, какого эмиграция не знает. Отказ от идеи мировой революции, конечно, ни в какой мере не означает отказа от коммунизма в России. Но если, добравшись до власти в России, Якименки в интересах собственного благополучия, а если хотите, то и собственной безопасности, начнут сворачивать коммунистические знамена и постепенно на тормозах переходить к строительству того, что в эмиграции называют «национальной Россией», почему, собственно, коммунизм не может быть национальным явлением? Была же инквизиция национальным испанским явлением. То тогда какой смысл нам троим рисковать своей жизнью? Зачем предпринимать побег? Не лучше ли еще подождать? Ждали же вот 18 лет. Ну еще подождем 5. Тяжело, но легче, чем прорываться тайгой через границу в неизвестность эмигрантского бытия. Если для эмиграции вопрос о национальном перерождении, этот термин я принимаю очень условно, это очень, конечно, наболевший, очень близкий, но все же более или менее теоретический вопрос, то для нас всех троих он ставился как вопрос собственной жизни. Идти ли на смертный риск побега, или мудрее и патриотичнее будет переждать? Можно предположить, что вопросы, которые ставятся в такой плоскости, решаются с несколько меньшей оглядкой на партийные традиции, с несколько более четким разделением желаемого от сущего, чем когда те же вопросы обсуждаются и решаются под влиянием очень хороших импульсов, но все же без ощущения непосредственного риска собственной головой. У меня, как и у очень многих нынешних российских людей, годы войны и революции, в особенности большевизм, весьма прочно вколотили в голову твердое убеждение в том, что ни одна историко-философская и социалистическая теория не стоит ни одной копейки. Конечно, гегелевский мировой дух почти так же занимателен, как и марксистская борьба классов, и философские объяснения прошлого можно перечитывать не без некоторого интереса, но как-то так выходит, что ни одна теория решительно ничего не может предсказать на будущий день. Более или менее удачными пророками оказались люди, которые или только прикрывались теорией, или вообще никаких дел с нею не имели. Таким образом, для нас вопрос шел не о перспективах революции, рассматриваемых с какой бы то ни было философской точки зрения, а только о живых взаимоотношениях живых людей, рассматриваемых с точки зрения самого элементарного здравого смысла. Да, совершенно ясно, что ленинская старая гвардия доживает свои последние дни. И потому, что она оказалась некоторым конкурентом сталинской гениальности, и потому, что в ней же были люди, дерзавшие сметь свое суждение иметь, а этого никакая деспотия не любит, и потому, что вот такая товарищ Шац при всей ее несимпатичности воровать все-таки не будет, вот курит же козьи ножки вместо папирос, и Якименки воровать не позволит». Товарищ Шац, конечно, фанатичка, истеричка, может быть и садистка, но какая-то идея у нее есть. У Якименки нет решительно никакой идеи, а ведьмане и стародубцеве и говорить нечего. Вот эта старая гвардия, и Рязанов, и Чекалин, и Шац чувствуют, что знамя трудящихся всего мира и власть для поддержки этого знамени созданы. Попадают просто в руки сволочи, и сволочь стоит вокруг каждого из них и лязгает молодыми волчьими зубами. Что будет делать нарицательный Якименко, перегрызя глотку нарицательный Шац? Может ли Сталин обойтись без Ягоды, Ягода без Якименки, Якименко без Ведимана, Ведиман без Стародубцева и так далее? Все они от Сталина до Стародубцева акклиматизировались в той специфической атмосфере большевистского строя, которая создана ими самими и вне которой им никакого жития нет. Все они профессионалы советского управления. Если вы ликвидируете это управление, всем им делать в мире будет решительно нечего. Что будут делать все эти чекисты, хлебозаготовители, сексоты, кооператоры, председатели завкомов, секретари партячеек, раскулачиватели, политруки, выдвиженцы, активисты и прочее, имя им легион? Ведь их миллионы. Если даже и не говорить о том, что при перевороте большинство из них будет зарезано сразу, а после постепенной эволюции будет зарезано постепенно, то все-таки нужно дать себе ясный отчет в том, что они специалисты большевистского управленческого аппарата, самого громоздкого и самого кровавого в истории мира. Какая профессия будет доступна для всех них в условиях небольшевистского строя? И может ли Сталин эволюционным или революционным путем сбросить со своих счетов 1,3-1,4 миллиона людей, вооруженных до зубов? На кого он тогда обопрется? И какой слой в России ему поверит и не припомнит ему великих кладбищ коллективизации, раскулачивания, лагерей Беломорско-Балтийского канала? Нет, все эти люди, как бы они ни грызлись между собою, в отношении к остальной стране спаяны крепко. До гроба спаяны кровью, спаяны на жизнь и на смерть. Им повернуть некуда, даже если бы они этого и хотели. Национальная или интернациональная Россия при сталинском аппарате останется все-таки Россией большевистской. Вот почему наши последние свободные, с воли, попытки побега не остановило даже и то обстоятельство, что в государственных магазинах Москвы хлеб и масло стали продаваться кому угодно и в каких угодно количествах. В 1933 году в Москве можно было купить все тем, у кого были деньги. У меня деньги были. Мы пришли в нашу избу, и так как есть все равно было нечего, то сразу улеглись спать. Но я спать не мог. Лежал, ворочался, курил свою махорку и ставил перед собой вопросы, на которые ясного ответа не было. А что же дальше? Да, в перспективе десятилетий кадры вымрут, актив сопьется, и какие-то таинственные силы страны возьмут верх. А какие это силы? Да, конечно, интеллектуальные силы народа возросли безмерно. Не потому, что народ учила советская власть, а потому, что народ учила советская жизнь. А физические силы. Перед памятью пронеслись торфразработки, шахты, колхозы, заводы, месяцами немытые лица поваров, заводских столовок, годами недоедающие рабочие из Сормова, Коломны, Сталинграда, кочующие по Средней Азии таборы раскулаченных донцов и кубанцев, дагестанская малярия, эшелоны на БАМ, девочка со льдом. Будущее, если выживет мать русских мужчин и женщин. Хватит ли физических сил? Вот я из крепчайшей мужицко-поповской семьи, где люди умирали по мечнику. Их клал в гроб инстинкт естественной смерти. Я в свое время один из сильнейших физических людей России. И вот в 42 года я уже сед. Уже здесь, за границей, мне в первые месяцы после бегства давали 55-60 лет. Но с тех пор я лет на 10 помолодел. Но те, которые остались там, они не помолодеют. Не спалось. Я встал и вышел на крыльцо. Стояла тихая морозная ночь. Плавными пушистыми коврами спускались к свире заснеженные поля. Левее черными точками и пятнами разбросались избы огромного села. Ни звука, ни лая, ни огонька. Вдруг с погры донеслись 2-3 выстрела. Обычная история. Потом с юга, с Диковского оврага, четко и сухо в морозном воздухе, разделенные равными в секунд 10 промежутками, раздались 8 винтовочных выстрелов. Жуть и отвращение холодными струйками пробежали по спине. Около месяца тому назад я сделал глупость. Пошел посмотреть на Диковский овраг. Он начинался в лесах, верстах в 5 от Погры. Огибал ее полукольцом и спускался в свирь, верстах в 3 ниже Подпорожья. В верховьях это была глубокая узкая щель, заваленная трупами расстрелянных. В верстах в 2 ниже овраг был превращен в братское кладбище лагеря. Еще ниже в него сваливали конскую падаль, которую лагерники вырубали топорами для своих социалистических пиршеств. Этого оврага я описывать не в состоянии, но эти выстрелы напомнили мне о нем во всей его ужасной реалистичности. Я чувствовал, что у меня начинают дрожать колени и холодеет в груди. Я вошел в избу и старательно заложил дверь толстым деревянным бруском. Меня охватывал какой-то непреоборимый мистический ужас. Пустые комнаты, огромные избы наполнялись какими-то тенями и шорохами. Я почти видел, как в углу под пустыми нарами какая-то съежившаяся старушонка догрызает иссохшую детскую руку. Холодный пот, не литературный, а настоящий, заливал очки, и сквозь его капли пятна лунного света начинали принимать чудовищные очертания. Я очнулся от встревоженного голоса Юры, который стоял рядом со мной и крепко держал меня за плечи. В комнату вбежал Борис. Я плохо понимал, в чем дело. Пот заливал лицо, и сердце колотилось, как сумасшедшее. Шатаясь, я дошел до нар и сел. На вопрос Бориса я ответил, что просто что-то не здоровится. Борис пощупал пульс, Юра положил мне руку на лоб. «Что с тобой, Ватик? Ты весь мокрый». Борис и Юра быстро сняли с меня белье, которое действительно все было мокрое. Я лег на нары, и в дрожащей памяти снова всплывали картины. Одесса и Николаев во время голода, людоеды, торфоразработки, магнитстрой, лагерь, Диковский овраг.